Глава 43. Дверь номера беззвучно захлопывается за спиной. Прислонившись к стене, я делаю глубокий расслабляющий вдох и выдох, чтобы заставить некомфортное распирание в груди стихнуть. Секунда за секундой, слово за словом, в голове повторно проматываются события уходящего вечера. Беседа за столом, локоть Александра, пару раз задевший мой, его подчеркнуто вежливое «тебе налить?». Выводы давно сделаны. Границы обозначены. Но разве не имею я права на крошечную слабину? Я вспоминаю лишь для того, чтобы оценить, удалось ли мне достойно держаться. Неужели Кевин всерьез подумал, что мы с Александром пара? Исключено, что кто-то из нас дал повод, так что, скорее всего, причиной послужил схожий тон его пиджака и моего костюма. Я досадливо морщусь. Если так, то это исключительно мой промах. Я тщательно следила за тем, чтобы одежда членов команды не повторяла и не перебивала цветовую гамму их лидера. Но при этом напрочь забыла о своей собственной. Переборов желание упасть на кровать, я прохожу в ванную, сбрасываю одежду и подставляю лицо под прохладные струи воды. Цитрусовый аромат премиального геля для душа приятно бодрит, возвращая мысли в стабильное русло. Во-первых, не стоит забивать голову чужими бесполезными домыслами и тем более корить себя за обилие нюдовых расцветок в гардеробе. Лучше похвалить себя за то, что сумела отстоять свое право на самостоятельность, при этом не вступив в конфликт. Щелкнув кнопкой диодной подсветки, я внимательно оглядываю свое отражение в зеркале. Зрачки слегка расширенные, щеки порозовели. Как бы там ни было, я довольна собой и случившимся разговором. Любить меня Александр, допустим, не обязан, а вот уважать определенно. Вбив в лицо питательный крем, я заворачиваюсь в уютный махровый халат с логотипом отеля и устало валюсь на кровать. Телефон переполнен окошками уведомлений. Новые подписчики, лайки, комментарии к опубликованным историям. Все совсем как раньше, если разделить показатели 1000 на 5. В конце цепочки оповещений меня ждет сообщение от Марка. Работа кипит, а я вот только что домой зашел. У нас сегодня жара плюс 28. Почти Эмираты. Скучаю по тебе. Ощутив укол совести за то, что весь вечер не успевала о нем думать, в качестве извинений решаю отправить Марку селфи. Мило сгримасничав, навожу на себя фронтальную камеру и нажимаю на кнопку «Снять». Лежу в кровати, уставшая, но довольная. Пожелай мне проснуться без мешков под глазами. Целую. Отправив Марку получившуюся фотографию, устраиваюсь на подушке поудобнее и открываю страницу своего нового профиля. Внутри пузырится волнение напополам с азартом. О краже блога я с каждым днем думаю все меньше, охваченная фанатичным желанием во что бы то ни стало вернуть себе прежний успех и аудиторию. Итак, что мы имеем? Подписчики плюс 3500 за последние полдня. Неплохо. Но едва ли дело лишь в сторителлинге. Скорее всего, пришли те, кто уже был на меня подписан. А значит, таргет от Никиты работает. Промотав пальцем ленту, куда я загрузила около 20 неопубликованных фотографий, открываю комментарии к историям. «Каролина, вы в Абу-Даби? Очень рада, что сумела вас найти. Без ваших подсказок по стилю я как без рук». «О, Конрад! Были там в прошлом году с мужем. Шикарный отель!» «Постскриптум. Ваш профиль вышел у меня в рекомендациях. А куда подевался старый?» «А вы случайно не на строительном форуме? У меня шеф сегодня тоже туда вылетел». «Вы такая красивая! А можно узнать бренд ваших сережек? Уж очень мне понравились». Улыбнувшись, я печатаю. «Это Джилл Сандер». И листаю дальше. Следующий комментарий, оставленный под видео с Александром, заставляет меня невольно нахмуриться. «О, это же Алекс Руднев, мой давний краш. Как-то пересекались с ним на Мальте. Как между нами искрило. Жаль, пришлось уезжать, иначе взрыв был бы неминуем». Ничего грубого или неприятного в сообщении нет, но пальцы сами машинально жмут «удалить» и переходят к следующему. «Какой красивый мужчина, ух. Подскажите, он модель? Как можно найти его аккаунт?» После нескольких подобных комментариев мое раздражение сходит на нет. Чему я вообще удивляюсь? Полтора года назад я и сама смотрела на него как привороженная. Так что нервничать стоит не мне, а Насте. И вообще, отлично, что появление Александра так впечатлило публику. Никита наверняка скажет, что его нужно активнее использовать в кадре. И будет абсолютно прав. Nice to see you again. A person's strength is not measured by how steadily they work, but by how they rise after defeat. Перевод. Приятно вновь увидеть тебя. Сила человека измеряется не тем, насколько уверенно он идет, а тем, как он поднимается после поражения. С тихой улыбкой я несколько раз перечитываю эти строчки. В свете своего нынешнего положения я радуюсь любому подписчику. И таинственный англоязычный аноним с ником Арди, разговаривающий исключительно поэтическим языком, не является исключением. После небольшой заминки я впервые печатаю ему ответ. I'll try to rise gracefully. Перевод. Я постараюсь подняться изящно. Ответ приходит моментально, словно все это время человек по ту сторону не выпускал из рук телефон. You will manage, no doubt. Перевод. У тебя получится. Без сомнения. Полежав несколько минут без движения, я включаю ночник и вновь смотрю на телефон. Неясное волнение подступает к горлу комом, будоража воображение и прогоняя сон. Требуется срочно от него избавиться. Спишь? Печатаю я Лии. Неа. Приходит спустя секунд 10. Леон смотрит «Формулу-1», а я умиляюсь над роликами с котом-предсказателем. Как обстоят дела на арабской неделе моды? Да все вроде хорошо. Или нет? Выкладывай давай. Я вздыхаю. Да нечего выкладывать. Просто стало страшно, что мое спокойствие после этой поездки пойдет прахом. Через несколько секунд экран вспыхивает входящим вызовом от Лии. Я прикладываю динамик к уху и закрываю глаза. Разговор лучше, чем переписка. Алло. Ты сегодня вино пила? Деловито осведомляется Лия. Пару бокалов за ужином. Послушно отчитываюсь я. Времени сейчас сколько? 10 вечера. Вот. Назидательно верещит она. Вино плюс вечер плюс одиночество равно драма. Завтра проснешься, и все будет тип-топ. Ловлю тебя на слове. Улыбаюсь я, как и обычно, заражаясь ее боевым оптимизмом. Именно поэтому в случае плохого настроения я первым делом звоню ей. Лия с ее простотой и позитивом буквально парой фраз удается вернуть меня на твердую землю. Продержись как-нибудь эту неделю, а потом вернешься к Марку. Но даже если в процессе вдруг решишь переобуться, знай, что я в любом случае на твоей стороне. Не решу. Уверенно заявляю я, чувствуя, как остатки эмоциональной нестабильности испаряются. Большое тебе спасибо за поддержку. Брату передавай привет.